Глава 91. В соборе всегда ночь. Тепло дня здесь сменяется влажной прохладой, а шум улицы приглушается мощными каменными стенами. Никакое количество люстр под сводами не в состоянии осветить бесконечную тьму. Тени повсюду. И только в вышине витражи окон впускают внутрь уродство мира, окрашивая его в красновато-синие тона. Севильский собор, подобно всем великим соборам Европы, в основании имеет форму креста. Святилище и алтарь расположены над центром и смотрят вниз на главный алтарь. Деревянные скамьи заполняют вертикальную ось, растянувшись на 100 с лишним метров, отделяющих алтарь от основания креста. Слева и справа от алтаря в поперечном нефе расположены исповедальни, священные надгробия и дополнительные места для прихожан. Беккер оказался в центре длинной скамьи в задней части собора. Над головой, в головокружительном пустом пространстве, на потрепанной веревке раскачивалась серебряная курильница размером с холодильник, описывая громадную дугу и источая едва уловимый аромат. Колокола Геральды по-прежнему звонили, заставляя содрогаться каменные своды. Беккер перевел взгляд на позолоченную стену под потолком. Его сердце переполняло благодарность. Он дышал, он остался в живых. Это было настоящее чудо. Священник готовился начать молитву. Беккер осмотрел свой бок. На рубашке расплывалось красное пятно, хотя кровотечение вроде бы прекратилось. Рана была небольшой, скорее похожей на глубокую царапину. Он заправил рубашку в брюки и оглянулся. Позади уже закрывались двери. Беккер понял, что если его преследователь находится внутри, он в западне. В Севильском соборе единственный вход одновременно является выходом. Такая архитектура стала популярной в те времена, когда церкви одновременно служили и крепостями, защищавшими от вторжения мавров, поскольку одну дверь легче забаррикадировать. Теперь у нее была другая функция. Любой турист, входящий в собор, должен купить билет. Дверь высотой в 6 метров закрылась с гулким стуком, и Беккер оказался заперт в Божьем доме. Он закрыл глаза и постарался сползти на скамье как можно ниже. Он единственный в церкви был не в черном. Откуда-то донеслись звуки песнопения. В задней части церкви между скамьями продвигался человек, стараясь держаться в тени. Ему удалось проскользнуть внутрь в последнюю секунду перед тем, как дверь закрылась. Человек улыбнулся. Охота становилась интересной. «Беккер здесь, я чувствую, что здесь». Он двигался методично, обходя один ряд за другим. Наверху лениво раскачивалась курильница, описывая широкую дугу. «Прекрасное место для смерти», — подумал Холоход. «Надеюсь, удача не оставит меня». Беккер опустился на колени на холодный каменный пол и низко наклонил голову. Человек, сидевший рядом, посмотрел на него в недоумении. Так не принято было вести себя в храме Божьем. «Инферно», — извиняясь, сказал Беккер, — «я плохо себя чувствую». Он знал, что должен буквально вдавиться в пол. И вдруг увидел знакомый силуэт в проходе между скамьями сбоку. Это он здесь. Беккер был уверен, что представляет собой отличную мишень, даже несмотря на то, что находился среди огромного множества прихожан. Его пиджак цвета хаки ярко выделялся на черном фоне. Вначале он хотел снять его, но белая оксфордская рубашка была бы ничуть не лучше, поэтому он лишь пригнулся еще ниже. Мужчина рядом нахмурился. «Туриста!» — усмехнулся он и прошептал чуть насмешливо. «Ламе ун медико! Вызвать доктора!» Беккер поднял глаза на усыпанное родинками старческое лицо. «Ну, грасиос, эстой бьен!» Человек смерил его сердитым взглядом. «Пуэс сентате! Тогда сядьте!» Вокруг послышалось шушуканье. Старик замолчал и снова стал смотреть прямо перед собой. Беккер прикрыл глаза и сжался, раздумывая, сколько времени продлится служба. Выросший в протестантской семье, он всегда считал, что католики ужасно медлительны. Теперь он молил Бога, чтобы священник не торопился, ведь как только служба закончится, он будет вынужден встать, хотя бы для того, чтобы пропустить соседей по скамье, а в своем пиджаке он обречен. Беккер понимал, что в данный момент ничего не может предпринять. Ему оставалось только стоять на коленях на холодном каменном полу огромного собора. Старик утратил к нему всякий интерес. Прихожане встали и запели гимн. Ноги у него свело судорогой. «Хорошо бы их вытянуть. Терпи», — сказал он себе, — «терпи». Потом закрыл глаза и глубоко вздохнул. Беккер не сразу почувствовал, что его кто-то подталкивает. Подняв глаза, он увидел старика с усыпанным родинками лицом, который стоял перед ним, намереваясь пройти. Беккера охватила паника. «Он уже хочет уйти. Выходит, мне придется встать». Он жестом предложил старику перешагнуть через него, но тот пришел в негодование и еле сдержался. Поддавшись назад, он указал на целую очередь людей, выстроившихся в проходе. Беккер посмотрел в другую сторону и увидел, что женщина, сидевшая рядом, уже ушла, и весь ряд, вплоть до центрального прохода, пуст. «Не может быть, чтобы служба уже закончилась. Это невозможно. Да мы только вошли». Но, увидев прислужника в конце ряда и два людских потока, движущихся по центральному проходу к алтарю, Беккер понял, что происходит. «Причастие». Он застонал. «Проклятые испанцы начинают службу с причастия».